Ну вот, мы с вами, ребята, вышли на опушку леса. Самое известное из семейства Славковых и самое распространенное из них – пеночки-веснички, пеночки-теньковки и пеночки-трещотки. Весничка – птица маленькая, весит не более 10 граммов, но сильная и смелая. Ежегодно возвращаясь на родину из экваториальной и южной Африки, она за 2-3 месяца пролетает более 10 тысяч километров. Столько же обратно – 20 тысяч километров в год только на перелетах. А ведь как будто и не устает. Едва появившись на родине, птицы начинают распевать свои несложные, но очень приятные песенки. А вот послушайте. В лесу пеночку увидеть нелегко. Целый день перепархивает она высоко в вершинах деревьев, собирает на ветвях мелких насекомых. Быстрая, проворная птичка, сама как листок, зеленая. Песенка у веснички нежная, ласковая, но звонкая, далеко ее слышно. Вот, вот, слышите? Любит пеночка-весничка лесные опушки, где солнечно, светло. Здесь же и гнездо на земле устраивает. Сверху крышей из сухих травинок закрывает, а изнутри перышками разными выстилает.